Глава 18. Самопровозглашенный Ноид. Старый Ноид был еще жив, однако Надя к нему добежать не успела. Первой возле раненого оказался Арадан. Старейшина сунул пистолет за пазуху, вырвал из слабеющих рук лежащего навзничь Селадана автомат и быстро обернулся к девушке, направив на нее ствол. «А ну стой, где стоишь!» «И ты тоже!» Перевел он оружие на приготовившегося к прыжку Сейда. «Сейдушка, стой, стой!» — зашептала, оглянувшись на пса, замершая на месте Надя. И тогда в пещере раздался вдруг хриплый, булькающий, то ли смех, то ли кашель умирающего Селадана. «Ты идиот, Андрюха! Всегда был идиотом! Думаешь, победил меня?» «Думаю, да», — ощерился Арадан. В свете факелов эта улыбка показалась девушке кровавым оскалом. «Ты уже дохлый, а я живой». «Ты тоже дохлый! Вы все теперь дохлые! С моей смертью зажегся фитиль!» «Что ты там кудахчешь?» — наклонился к Ноиду старейшина. Но тот не издал больше ни звука. «Он умер!» — ахнула Надя, невольно подавшись вперед, но ствол автомата уже снова глядел на нее черным зрачком. «Стоять!» — выкрикнул Арадан, а потом, попинав тело Селадана, вынес диагноз. «Да, мой старый друг отправился в мир духов. Старый друг?» — не удержалась от возмущения девушка. «Как вы можете говорить такое после того, что сами же его... Постой!» — сделал изумленное лицо старейшина. «Но мы же, по-моему, с тобой обо всем договорились». «О чем мы договорились?» — заморгала Надя, совершенно сбитая с толку. Она догадывалась, конечно, что старик над ней издевается, но логику его слов понять не смогла. «Как это о чем?» — в свою очередь сыграл возмущение Арадан. «О том, что я отведу тебя к Селадану, а потом стану Ноидом. Ты мне, кстати, обещала еще оружие. Этого мало», — потряс он калашом. «Мы договаривались, что вы станете Ноидом, но не говорили о том, что для этого нужно убить Селадана». «А как же иначе?» — на вид очень искренне удивился старик. «Ведь пока жив прежний Ноид, еще одного быть не может. Это ведь не выборная должность», — скривился он в подобие улыбки. «И назначить кого-то просто так на нее нельзя. Парса Коска — обычный самозванец. Никакой он не Ноид, а я хочу быть настоящим». Обычно после смерти Ноида его сила переходит к тому, кого он сам ранее выбрал. Но сейчас-то ей деваться было некуда, кроме как ко мне перейти. «И она перешла?» — язвительно хмыкнула Надя. «Конечно! А как же иначе-то?» Арадан, вспомнив о чем-то, наклонился над трупом Селадана, снял с него трехцветный пояс, повязал себе вокруг талии и провозгласил: «Я теперь Ноид!» «Но вы же не предупреждали меня о том, что собираетесь убить прежнего Ноида. Я бы ни за что с этим не согласилась». «Потому и не предупреждал. Сейчас-то что об этом говорить? Дело сделано. Осталось получить обещанное оружие». «Я жду? Так чего же вы ждете, если вы теперь Ноид? Вы ведь и так уже поняли, что мой муж и наш друг были в этой пещере, а Селадан их нашел и куда-то увел». Тут девушка осеклась, вспомнив, что увести Наноса не представлялось возможным, но поправляться не стала, невольно подумав с дикой надеждой. «А вдруг оружие было с ними, а сейчас его нет? Вы же видите», — повела она вокруг факелами, один из которых, чадя и потрескивая, уже догорал. «Вот и ищите теперь, пользуйтесь обретенной силой, если вам, конечно, еще память Селадана не передалась. Но раз такие глупости говорите, то вряд ли». «А ну заткнись!» — рыкнул Арадан. «Шутница, да? Я тоже люблю пошутить. Предпочитаю жанр черного юмора. И не на словах, а в действии. Начинать?» Надя не слышала прежде о черном юморе, но по смыслу догадалась, что это такое. «Не надо!» — буркнула она. «Вы и так уже пошутили. Чернее не бывает». «Что ты имеешь в виду? Как что? Обещали привести меня к Селадану». «Что ж, привели, не отрицаю. Только что теперь толку от него с мертвого? Он ведь мне теперь мужа не вылечит. которого, ко всему прочему, еще и нужно найти. «Найдем», — подал голос Сейд. «Я уже чую, куда идти». Словно подслушав пса, хотя Надя была уверена, что обращался тот лишь к ней к одной, а Радан уверенно произнес: «Для того, чтобы его найти, не нужно даже обладать силой Нойда. Для этого достаточно собачьего нюха. А вот ты сейчас очень хорошо показала свою истинную сущность. А то развозмущалась тут. Ах, какой злодей! Людей убивает!» «Какую еще сущность я показала?» — от изумления раскрыла рот девушка. «Самую настоящую. Ты же сама признала только что. Что толку с мертвого, он теперь мужа мне не вылечит. То есть сама по себе смерть бывшего Нойда для тебя тьфу. Да и зачем жалеть какого-то сумасшедшего дикаря, правда?» Надя вспыхнула, сознавая, что по большему счету старик оказался прав. Ей в самом деле не особо было жаль Силадана, особенно с учетом того, что он намеревался сделать с Наносом. И все же она попробовала возмутиться. «Я никогда так о нем не думала, что он дикарь. Для меня все люди в первую очередь — это люди. Тем более, мой муж тоже ваш соплеменник. Другое дело, что все люди разные, по отношению к себе подобным в том числе. Силадан человеколюбием точно не страдал. Вы, по-моему, тоже». Тут потрескивающий до этого факел окончательно погас. Да и второй светил уже еле-еле. А Радан снял со спины сумку с оставшимися факелами и бросил ее к ногам девушки. «Зажги еще один. И хватит болтать. Пойдем за оружием. Вы с собакой впереди? Я прикрою». Последнюю фразу старик произнес с откровенной издевкой. Однако Надя оставила это без внимания. Ее больше всего волновала сейчас другая тема, которую она тут же озвучила новому Нойду, и который так ее и не прояснил. Вероятнее всего потому, что попросту не мог этого сделать. Ни прояснить, ни тем более решить. И все-таки девушка решила попробовать еще раз. Но сначала она достала из сумки новый факел и запалила его от догорающего. Повесила на плечо сумку, подняла огонь повыше и спросила, глядя прямо в глаза Айрадану: «Раз вы теперь Нойд, вы сможете вылечить моего мужа?» На лице старейшины промелькнуло смятение, но он быстро совладал с собой и ответил с невозмутимостью, сильно отдающей презрение: «Я сам выбираю, кого мне лечить, а кого нет. Ну, когда выберете, вы сможете это сделать?» — решила, не обращая внимания ни на что, добиться своего Надя. «Я стал Нойдом только что», — с прищуром посмотрел на нее Арадан. «Ты все время была рядом и все видела. Много я за это время вылечил людей?» Девушка чуть не сказала, что за последнее время он лишь убил одного человека, но вовремя прикусила язычок и послушно ответила: «Ни одного». «Так чего же ты спрашиваешь, смогу я или нет?» — с откровенной злостью выкрикнул старик. «Вот когда стану лечить, тогда и узнаешь. А сейчас давай, науськивай на след свою псину и сама отправляйся за ней». «Ты правда чуешь, куда нужно идти?» — мысленно спросила у Сейда Надя. «Чую. Они не очень далеко», — едва заметно кивнул пес. «Тогда идем. Найдем Наноса. Наноса все равно нужно найти. Да и деваться нам некуда. Я могу попытаться напасть на старика, но не уверен, что получится. Он выстрелит быстрее. Разве подождать, пока он отвлечется? Но когда я пойду впереди, точно не смогу этого сделать». «Нет, Сейдик, милый, не надо», — взмолилась девушка. «Арадан застрелит тебя. Давай пока будем делать то, что он говорит. Вот найдем Наноса с Гором, там и решим, как быть дальше». Умный пес помотал круглой головой, что на языке человеческих жестов должно быть, по всей видимости, означать пожатие плечами, и молча направился к дальнему краю пещеры. Надя пошла за ним, проклиная себя в душе за то, что даже перед мохнатым другом не стала быть до конца искренней. Ведь она испугалась того, что предложил Сейд, не только из-за страха за его жизнь. Нет, она, конечно же, этого боялась. Но ей стало страшно еще и от того, что пес ненароком мог загрызть Радана до смерти. Много ли старику надо? А тогда Тогда шансы на излечение наноса, которые и сейчас оказались весьма призрачными, свелись бы к окончательному нулю. Между тем девушка приблизилась к дальней стене пещеры, где еще в свете высоко поднятого факела увидела сидящего возле темного узкого входа Сейда. «Что замерли?» – послышалось сзади. «Вперед!» Надя невольно оглянулась. А Радан, продолжавший держать ее под автоматным прицелом, не отставал. «Может, опустите оружие?» – сказала она. «Мне бежать некуда, а у вас вдруг палец дрогнет?» «Не дрогнет!» – с усмешкой ответил старик. «Ай, дрогнет! Невелика беда!» Однако автомат он все же опустил, вероятно потому, что Сейд уже скрылся в темноте входа. А боялся-то он, скорее всего, в первую очередь именно пса. И небезосновательно, подумала Надя, вспомнив недавнее предложение мохнатого друга. Девушка глубоко вздохнула, словно собиралась нырять, и тоже шагнула в тьму узкого лаза, который должен был привести ее к любимому мужу, беспокойство о котором стало почти уже невыносимым. Сзади зашуршали шаги новоиспеченного, или точнее самопровозглашенного Нойда. «Интересно», — возникла у Нади мысль, «правду ли он сказал, что сила умершего Силадана перешла к нему? О том, была ли у того вообще какая-нибудь особая сверхъестественная сила, думать не хотелось. Удивительно было уже то, что она, в принципе, была готова поверить в эту колдовскую силу. Впрочем, когда не осталось иных надежд на спасение любимого, поверишь во что угодно, сама скоро духов начнешь вызывать. А ведь он убьет нас, — вздрогнула девушка от новой мысли. Вот мы найдем Наноса и Гора, и Арадан убьет нас всех с той же легкостью, что и Силадана, а потом заберет все оружие и отправится назад, чтобы со своими верными людьми свергнуть Парсыкина и возглавить Сейд. Мы ему для этого не только не нужны, а наоборот, будем мешать. Особенно я, которая видела, как он обошелся с бывшим Кнойдом. Старик наверняка опасается, что я могу рассказать об этом другим, и вряд ли мой рассказ понравится всем. «Сейд», — позвала она, — «долго еще идти?» «Нет», — ответил пес. «Почти пришли. Скоро другая пещера, а не там. Когда войдем, будь начеку, не выпуская из виду Арадана», — сказала Надя. «Если что, действуй, как ты говорил». Сейд не стал удивляться перемене ее решения. Скорее всего, он просто уловил ход ее мыслей, не подслушал, а именно понял. В конце концов, пес был не глупее ее, да и она сейчас не теорему Ферма решала. «Но только если почувствуешь опасность», — поспешила добавить девушка, услышав согласие Сейда. «Явную смертельную опасность. Просто так не нападай, даже если будет возможность». Наде показалось, что в ответ она поймала короткий смешок пса. «Дескать, знаю я, почему ты так за жизнь старого пердуна трясешься. Хотя, чего я комплексую?» — подумала вдруг она. Сейд точно так же переживает за жизнь Наноса и тоже, вероятно, надеется лишь на Арадана. Хоть Надя и была готова к этому, узкий туннель все-таки закончился неожиданно. Пламя факела только что облизывало низкий каменный потолок, как тот вдруг исчез, словно поддался наконец его жару и мгновенно растаял. И огонь сразу показался менее ярким. Глазам снова пришлось привыкать к темноте, отчего девушка не сразу смогла разглядеть, где она очутилась. И тут она услышала вскрик. Голос был настолько родным и знакомым, что Надя отказалась верить собственному слуху. Но услышала слова. «Надя, это ты?» Она резко повернулась на голос. Рука, державшая факел, задрожала, и отблески пламени заплясали по каменным стенам совсем небольшой пещеры, на полу которой лежали два человека. Впрочем, девушке больше не нужен был свет. Она и так теперь знала, что перед ней ее любимый, ее родной, единственный. Надя почувствовала, что задыхается от переполнивших ее чувств. Самым большим желанием было для нее сейчас броситься к Наносу, обнять его, прижать к себе. Однако ноги почему-то вдруг перестали ее слушаться. Зато Сейд, забыв про ее просьбу и свое обещание, взвизгнув, словно щенок, ринулся к бывшему хозяину, который уже сел, прислонившись спиной к стене, и принялся облизывать тому лицо. «Ты бы лучше веревки нам перегрыз!» Раздалось оттуда же стариковское бурчание Гора. И только теперь девушка заметила, что руки и ноги у обоих мужчин связаны. Сейд немедленно принялся за дело, вцепившись зубами, втягивающий руки на носа путы. «Молодец!» — похвалил его тот. «Хороший Сейд! Умничка!» И лишь после этого до Нади дошло, что ее муж не только жив, но и находится в полном сознании. Понимание этого будто стало ключом, оттомкнувшим ее ноги из ступора. Девушка с испугавшим саму себя воем бросилась к Наносу и, не выпуская из рук факела, повисла у него на шее, едва не подпалив ему свисающие из-под винтов рыжие пряди. И тут раздался истошный вопль Гора. «А-а-а! Он убьет нас!» Надя мгновенно извернулась и буквально легла спиной на мужа, растопырив при этом руки. Еще до того, как она увидела направленный на себя холодный зрачок автомата, она взмолилась всем святым и духом сразу. «Только не его! Кого угодно! Только не его!» А затем увидела, как метнулась в сторону смертельного глаза оранжевая от цвета пламени молния. Время остановилось. Молния превратилась в распластанного по воздуху медлительным мохнатым дирижаблем Сейда. «Не успеет!» — только и смогла подумать девушка, перед тем, как ее рука совершенно, казалось бы, рефлекторно метнула факел в начинающее вспухать огненным шаром дуло.